Под Новый год собирается у меня несколько человек моих знакомых, и все они крайне интересуются слышать наши чудеса. С вечера, разумеется, наша Мария отплясала предварительно, как следует, а потом, часов уже около двух, мы улеглись спать и созерцали наши чудеса часов до четырех, опять разразившиеся в очень резкие трели по стеклу окна в комнате жены и переходившей даже на стеклянную дверь в самой комнате. Тут мы снова проверили и убедились в странности явления, что стук, раздающийся в стену, во-первых, совершенно похож на удары кулаком, во-вторых, находящимся снаружи слышится изнутри, а находящимся в комнате — снаружи. Стук этот переходит на разные предметы в самой комнате и явственно чувствуется рукою, когда приложить ее к стене, к стеклу или, например, к железной кровати, на которой спит моя жена. Слышались и уканье, и разнообразные звуки у окна, в доме мычание, рычание и тому подобное. То кто-то ломится в дверь, запертую на крюк, или ни с того ни с сего вдруг какая-нибудь вещь, например, платок или что-нибудь из обуви, поднимается с пола или печки и силой ударяется куда-нибудь в сторону. В этот вечер жена моя, которая, правду сказать, не из трусливого десятка, видела явственно в окне просунувшуюся между ставнем руку величиною, по ее словам, как у десятилетнего ребенка, совершенно черного цвета, но с красными ногтями, или, как она говорит, с просвечивающими, то есть, когда вы поднесете вашу руку к зажженной свече, то цвет ваших ногтей именно будет таков. В этот же вечер на том же месте окна она видела два каких-то отростка, если так можно выразиться, то есть вроде больших пиявок. Но когда она торопливо позвала меня из другой комнаты подивиться на это чудо, видение уже скрылось. Могу уверить, что она в это, как и в остальное время, находилась совершенно в нормальном состоянии, и что вообще она ни к каким болезненным припадкам не предрасположена. 8 января, когда у меня ночевало двое знакомых, и когда особенно барабанинья по стеклянной двери были отчетливы, жена увидела шар, вылетевший против нее в углу из-за изголовья другой кровати, на которой лежала ее мать. Цвета он, по ее словам, был темно-малинового и не светящийся, то есть не издающий от себя света, но только прозрачный и очень походил на надутый гуттаперчевый шар, как и обыкновенно бывает в продаже. Величиной в первое время появления был он с чайную чашку, а потом начал повертываться на одном месте, увеличился в объеме до величины чайного блюдечка и с этим вместе стал снова опускаться вниз, подле стены и уже из-под кровати, только в меньшем размере, устремился на нее, вследствие чего она не выдержала и слабым криком упала в обморок. В это время ее мать тоже подтвердила, что она видела что-то красное, промелькнувшее мимо нее, и что вместе с тем она увидала уже, что моя жена, опустившись с кровати, лишилась чувств. Все это произошло, разумеется, моментально, так что мы и не успели заметить. До этих пор было еще сносно и даже забавно смотреть и слушать все эти штуки, но с этого вечера, то есть с появления этого, как сказано в письме, знаменитого шара, мы уже враждебно стали относиться к этим явлениям, потому, например, что этот проклятый стук в окно жениной комнаты 9 января раздался уже днем, часов около трех, когда жена легла отдохнуть, и после того в тот же день начал преследовать ее всюду. Так, например, когда она сидела на диване за чаем, забарабанила рядом с нею по ручке дивана, и когда я сел на ее место, то стук перешел опять рядом с ней на клеенку дивана и так далее. Даже раздавался в шкафу, куда она ставила посуду, или когда выходила в кладовую, и там ее преследовал. Понятно, что все мы взволновались, тем более...